Нетронутыми лежали на серебряных блюдцах крупный синий изюм и сушеные абрикосы. Напрасно потемнели нарезанные долями медовые яблочки. Отказалась княжна испробовать и любимый сыр с пряными травами. Отвернулась от жирной брынзы в рассоле и свежей лепешки с хрусткими краями. Только жадно напилась грушевого звару и спряталась за кисейным пологом супружеской постели. Широкими шагами Ингвар мерил дубовый подопочивальни, то и дело поглядывая на ложницу, где отдыхала отрада. С вечера успели наговориться и осыпать друг дружку злыми упреками, едва до женских слез не дошло. Видел Ингвар, любимая крепится, не опускаясь до униженной мольбы или визгливой брани, а сам уж он все для себя решил, еще когда стремглав падал во след за своей бескрылой соколицей, когда успел подхватить хрупкое тело княжны перед горным потоком и осторожно удержать в когтях. Сам не верил, что отрада решится на опасную глупость, не пожалев безвидное дитя в чреве. Мысль о наследнике наполняла сердце Ингвара тайной гордостью. Соединив в себе змеиную мощь и порывистый нрав отрады, то был бы достойный отпрыск древнего рода. Значит, сейчас следует окружить его мать заботой покрепче обещанных золотых цепей. Полуночи у змея разболелось раненое плечо. Захотелось покоя. Он присел на край ложницы и, глядя в сухие воспаленные очи княжны, тихо заговорил. «Твой отец отказал мне в законном сватовстве, чем жестоко оскорбил меня. Говорят, он нашел тебе более подходящего жениха, но теперь готовится защищать от него свои пределы. Насколько же мудр старый князь Ядрей? Не похож ли он на выжившего из ума старого пардуса, который мечется по своему лесу, не умея удержать власть? И ты хочешь вернуться к нему?» «Хочу разделить долю своего народа, поражение или победу принять наравне со всеми», — кротко отвечала отрада, сил не было продолжать спор, только добавила еле слышно. «А с отцом ты надменно себя держал, он не привык к подобному обращению, вот и прогнал». Ингвар вздохнул, мягко опустившись на бархатное покрывало, улыбнулся, обнажив полоску ровных белых зубов. «Бесстрашная воительница! Вчера ты сумела напугать даже меня. Хорошо, я сделаю, как велишь. Отправлю моих людей поддержать росского князя и попрошу Ядрея признать наш союз. Ты довольна?» Отрада склонилась к нему, обхватила теплыми ладонями смуглое лицо, жарко прильнула к устам на единый миг, а потом снова отстранилась, упав на подушки. «Скучно мне в твоих каменных теремах. Хочу повидать городец. Отпусти вместе с богатырем и его ладушкой». «Тоже собралась на битву?» — прошипел Ингвар. «Что ты? Мне теперь и охотиться толком нельзя. Всего лишь хочу с нянюшкой Мякишевой о будущих родинах потолковать. Она же вырастила троих дюжих молодцев. Кто лучше ее бабье дело подскажет? А как повидаю своих, да увижу ваше с отцом примирение, так возрадуюсь и легче стану носить дитя. Помнишь, Надежда сказала, выше тебя полетит Ингварыч». Змей хотел возразить, уже и брови сурово свел, но вдруг, заметив нежную улыбку на лице отрады, мечтательный блеск в синих глазах, и не стал перечить. Любил княжну, и много ли требуется, чтобы его соколица была довольна? Всего лишь помочь старому Кречету разбить железное воинство, да так, чтобы ни один пес больше не сунулся на союзные земли. А союз все же придется заключать. Не отвертится в этот раз Ядрей. С Ингваром несокрушимым надо либо дружить, либо враждовать. Иного пути еще не придумано. Пока он размышлял и выстраивал планы на завтрашний день, отрада перебралась ближе. Запустила белые пальчики в его распущенные волосы, отвела их со лба и заботливо спросила. «Ну, это еще плечо. Может попросить, чтобы Надежда полечила тебя? Рябуха молвит, она обучена разным мудростям. А на Никиту не серчай. Тем более батюшка твой с Вольгой дружбу водил. Чудная судьба выпала нашему молодцу». «Давно ли тебе парень знаком? Больно горячо за него просишь». Злобно усмехнулся Ингвар. «На людной площади заслонил меня от бешеного быка. Хочу добром отплатить. Не ревнуй, куда ему до тебя? Ты летаешь меж облаков, а он мерзлую землю топчет». «А девица при богатыре хороша. Как ты сказал, ее зовут? Надежда? Крепкое имечко, звонкое, как закаленная сталь». Протянул змей, прикрыв один глаз, а вторым внимательно поглядывал на княжну. Отрада будто опешила ненадолго, а потом силой потянула пряди темных волос под рукой. «Нарочно вздумал меня дразнить? Не позволю!» Ингвар со смехом перехватил ее кулачки, прижал к своей груди. «Ты это сердце заполнила, для другого места не сыщется». Княжна обиженно губы надула, но позволила мужу раскрыть на себе одежду, страстно целовать шею и голые плечики. А когда Ингвар приник к губам, к ланенькому животу, довольно улыбнулась, поглаживая его голову. не верила отрада в соперниц, знала силу своих женских чар. И на сей раз все, по-моему, вышло. Только и змеи выгоды не упустят. Сама с отцом буду говорить, но уже не как строптивая девчонка, а жена за доблестным мужем придется отцу принять. Догорали свечи в маленьком поставце на высоких позолоченных ножках, а рядом на сундуке высилась охапка сухого бессмертника, пахнущего солнечным горным летом. Отрада еще вчера собиралась разобрать ломкие веточки с осыпавшимися белыми лепестками. Лучше разместить на столе в расписном кувшине. Придется отложить на время.